Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Да? Да, всем привет, друзья. И все привыкли, что нам значит, методически спускают в АП, но так как там сейчас идет недопонимание между собой, да, нам теперь темники спускают и методички финки ЛГБТ. Так что не удивляйтесь, если какие-то в наших теперь видео будут звучать странные вещи. Вот, они сейчас на рынке методичек сейчас новые люди, поэтому могут быть странные вещи, короче, происходить. Так, это не я сказал, это сказал брат админ. Все, я понял. Давай, начинаем с боевой обстановки. Да, ну, никаких, слава богу, прорывов фронта и тому подобное не было. Стоит отметить, что на запорожском направлении противник предпринимал наступательные действия в районе Пятихаток и в районе Работино. При этом пехота была под прикрытием брони. По-моему, в районе Пятихаток пехоту прикрывал танк, который наши заптурили. А в районе Работино пехоту прикрывала БМП, которую уничтожил Ланцет. Отдельно, кстати, стоит отметить, что вот там Lost Armor канал подсчитывали только то, что есть в открытых источниках, да, применение ланцета за июль, 134 пораженные цели только ланцетами. То есть представьте себе масштаб. Я думаю, что это вранье кацапов. Моя версия. Не говори. Да нет, но это реально. Ланцет реально применяется сейчас активно. То есть, если сравнивать с 22-м годом, то в 22-м году за весь год меньше было применения ланцета, чем только в июле этого года. Это очень хороший, на самом деле, показатель. Но здесь момент какой? Здесь момент не только в наращивании производства ланцетов, а еще момент в том, что подготовка операторов ланцетов идет активная, да. Если раньше с этим проблема была, то сейчас таких проблем нет. И наоборот, количество операторов, которые способны управлять этим барражирующим боеприпасом, оно увеличивается вместе, так сказать, с промышленными мощностями по производству. Вот, отдельно стоит отметить. Давай скажем, что 130 ланцетов. Применение в месяц – это не промышленные масштабы. Потому что наши друзья из русского беспилотника делают больше на коленке у себя в гараже, пускай даже более не таких там, сложных, как ланцетов, но у них и мощность. Не сравнивай. Слушай, ну это то же самое, что сказать, к примеру, сравнивать 130 квадроциклов и 130 танков, понимаешь? То есть, ну, у ланцета там, во-первых, и габариты другие, и показатели другие, и тактика и технические характеристики другие. И это большая разница от FPV-дронов. Понятно, FPV-дроны, они небольшие, да, и они действуют там 5-6 километров. Ну, упырь иногда на 7, как бы, да, показывает. А ланцет все-таки там дальность за 40 километров. Но и непромышленные масштабы, давай не превышать. Ладно, давай, знаешь, как когда, сравним? Братан, давай так огромный скажем. Ланцет и маленький FPV-дрон. Давай понимаешь? Так и вот их, что, ты представляешь, сколько? Давай, когда по всей линии фронта, которая у нас очень большая, будут поражаться 1000 единиц техники или живой силы, тогда мы скажем, да, заработало все в промышленных масштабах. Это только то, что есть в открытых источниках, понимаешь? Ну, добавь ладно, еще, пускай 100 промахнулись, предположим, по ошибке пилотов. Братан, спорить не буду. Я, я люблю в промышленности не такой профессионал, как ты, как бы, поэтому спорить нет, не надо буду. Значит, не спорить, надо спорить, а то будут все думать, что нам финки ЛГБТ реально спустили методичку. Так в методичке написано не спорить. Нет, так а я тебе поэтому говорю, надо спорить, чтобы никто не думал, что мы работаем по методичке. Ладно, давай дальше на другие участки перенесемся, да? В районе Артемовска, на Артемовском направлении, вот прошлый месяц, там Клещеевка очень сильно, да, и Андреевка горячие точки были, это южнее, да, южнее получается Бахмута. Сейчас там больше такие позиционные бои, то есть противник выдохся, они сейчас туда перебрасывают резервы, поэтому вот последних пару дней там более-менее спокойно. если можно так сказать. То же самое происходит и на Солидарском направлении. Но неспокойно было за прошедшие сутки на Авдеевском направлении. Противник предпринимал попытку наступать и прорывать наши позиции оборонительные. У противника это не получилось, но отчасти они смогли на одном направлении, на одном участке продвинуться. Одновременно с этим на Купянском, точнее, да, по-моему, Купянское направление, наши подразделения продолжают продвигаться. В принципе, ну, ситуация на фронте стабильно напряженная, но стабильная, контролируемая, и при этом мы еще совершаем свои наступательные действия. Это очень хороший признак. Тебе вот. Кто-то угрожает? Отдельно хотел бы... Да? Тебе кто-то угрожает? Почему ты все время смотришь в сторону? Если все нормально, моргни, что все хорошо. Нормально, нормально. Да тут коты бегают, жена ходит, я через прыгалку смотрю в телефон. Я же готовился к сегодняшнему нашему с тобой эфиру, да, запись. Вот, следующая тема, которую бы я хотел обсудить, она очень важная. И она очень должна замотивировать украинскую армию. Так. Наконец-то, европейские ценности крепко, так сказать, вошли в ряды вооруженных сил Украины. И теперь спикером от ВСУ для западной аудитории будет американский трансгендер. Я думаю, все сегодня видели. Да. Слушай, тогда неизвестно почему, значит, противник очень обижался на Владлена Татарского, когда он их называл петухи, петушки в каждом своем вечернем Владлене. Вот сейчас стало все на свои места, получается. Ну, просто враги тогда еще не знали, что лицом украинской армии перед западной аудиторией будет трансгендер. А Владлен знал. Ну, это понятно. Здесь момент какой? Вот я сегодня написал у себя, на что бы я хотел обратить внимание. Вот большинство украинских солдат русскоязычные. То есть там, ну, процентов 70, а то и 80. Такой же процент православных. То есть у них, получается, православие в Украине запретили. Уже официально Рождество перенесли, празднование Рождества, да, с 7 января на 25 декабря. То есть по католическим канонам. Сейчас лицом армии стал трансгендер, да, и тому подобное. То есть мне вот просто интересно... Вот украинский солдат, вот что у него в голове вообще? Разрешите. Я буду как на построении сегодня. Видел построение? Становись, равняйся смирно и пубух. Я сегодня буду там. Разрешите обратиться, как положено. Могу объяснить. Мы с вами говорили о том, что Украина потеряла, ну, пускай под 300 тысяч убитыми. Ну, плюс-минус, там, от 200 до 300. Точную цифру мы не знаем. Мы можем говорить только примерно, ссылаясь на иностранные источники. Начало военной операции, пусть там за полтора года почти, да. Ну, понятное дело, что не с начала контрнаступу. Ну, и мы исключительно ссылаемся на иностранные источники, да. Все источники иностранные говорят разные цифры. Поэтому я дал, как бы, разброс, да, от 200 до 300 тысяч, плюс потери, пропавшие без вести, плюс раненые и так далее. Поэтому каждая семья, по сути, кого-то потеряла, либо получила какого-то раненого бойца, да? То есть практически каждая семья в Украине. То есть выходит, что даже если украинский солдат, он понимает, что он обезьяна, обманутая, он уже на реверсе воюет просто потому, что кто-то из его близких был убит или ранен. Вот и все. Так что ждать от того, что кто-то в один прекрасный день одумается и скажет: блин, что мы наделали, мы же совсем другие люди, нам внушили трансгендерство, надо остановиться, такого не произойдет, потому что уже пролилось очень много крови. Поэтому разъяснять людям что-то уже не имеет никакого смысла. Теперь либо нужно нужно какое-то логическое завершение. Да? Либо это будет какой-то победой из чьих это из сторон, либо это будет какое-то мирное соглашение. Ну, все. Ну, немного не соглашусь с тобой. Понимаешь, в чем дело? Ведь что такое Родина? Да? Родина – это не только земля. Да, это целый комплекс. То есть земля – это твоя семья, твой дом, твои традиции, твой язык, твоя вера, там, культурный фон. То есть вот это все – это и есть Родина. Да? И когда у солдата, который за эту Родину отдает жизнь, когда у него забирают большую часть из перечисленного списка его ценностей, его мировоззрения, да, то мне кажется, во-первых, это, конечно, должно повлиять на морально-психологическое состояние солдата. А во-вторых, когда на фронте очень страшно, и мозг тебе дает команду, так, надо отсюда валить, мне здесь не нравится, ну, грубо говоря, особенно поначалу, а туда забрасывают мясо как бы постоянно свежее, да, то вот такие факторы, на которые нужно обращать внимание, они в головах у них рано или поздно должны стрельнуть, понимаешь? Вот как минимум. Для тех, кто не готов воевать, ну, по каким-то причинам, есть люди, которые, ну, просто по своим, там, внутреннему какому-то устройству, он не может воевать, да, кто-то не может издеваться над другими людьми, да, кто-то может воевать, но не может издеваться, предположим, да, ну, у всех нормы воспитания и морали разные, да, поэтому кто воевать не хочет, и он попадет на фронт, они постараются сдаться в плен. Кто воевать готов, они будут воевать. Поэтому, ну, по поводу Родины там и так далее, смысла говорить нечем. Почему? Потому что мы все прекрасно знаем, что до того, как началось СВО, в том же Харькове больше было настроенных к России, да, после того, как мы начали наносить удары по каким-то военным объектам, даже те люди, которые были пророссийские, они там ополчились и, соответственно, тоже негативно относятся ко всем нашим, значит, военным операциям. Да. Это, к этому надо относиться нормально и понимать, что, скажем так, исправить ситуацию сможет только время, да, ну, после конфликта. Это один момент. Второй момент по поводу, ну, как мы можем говорить о том, что они думают о родине, если им подарили жвачку американскую, они ее распаковали и радуются, хлопают в ладоши. Они думают, они реально думают, что дядя Сэм сделает какое-то село, где ездят на Днепрах на старых, что это будет как штат Техас, предположим, понимаешь? То есть люди реально это думают. То есть они считают, что они сейчас могут жить лучше, чем жили при том же Януковиче, понимаешь? Хотя это уже невозможно. С одной стороны, ты прав, но не полностью, братан. Давай, все, эксперт по информационных, значит, операциях, я слушаю, как ты меня будешь обрабатывать сейчас. Нет, смотри, я тебе просто скажу, в чем момент. Момент в том, что пропаганды есть две стороны, да, то есть дать смыслы на сражение своим солдатам и забрать, лишить смыслов сопротивляться у солдат противника. И вот чем больше мы аргументов покажем противнику в том, что ты борешься вообще тупо ни за что, вот вообще ни за что, тем больше есть шанс, что противник будет сражаться не так уверенно и самоотверженно, понимаешь? Любые сомнения в борьбе, особенно в тяжелой борьбе, они всегда отнимают силы. Поэтому вот такие моменты, обращать внимание противника на то, как к нему относится их начальство, необходимо. И чем больше, тем лучше. Почему-то, к сожалению, у нас это, ну, не с каждого рупора, да, информационного доносится, но я считаю, что нужно украинцам просто обращать внимание на это, понимаешь, то есть, ну, тупо у вас, блядь, теперь трансгендер, блядь, это ваше лицо, 25 декабря теперь для вас это Рождество, понятно, и никого не колышет, все, забудьте про 7 января. То, что вы православные, неважно, теперь вы католики. Католики – это тоже христиане, все. Ну, креститься будете там с другого плеча на другое. Ну, ничего страшного. Отвыкайте, да. Поэтому вот эти моменты, когда прогибают внутренние ценности людей, на них стоит обратить внимание. И когда человек понимает, что пока ты сражаешься, а важно для человека не только понимание, что ты сражаешься за родину, а еще и за своего лидера, да, то есть там у них сейчас там Зеленский, да, какое-то время еще будет, то вот важность персоны в таких моментах для психологии солдата, она также важна. Кто-то за своего командира, кто-то там за президента, да, и тому подобное. Поэтому, ну, помимо того, что за свой дом, за свою семью. Поэтому на такие вещи все-таки стоит обращать внимание. И в какой-то момент у кого-то будет сомнение. И в эту секунду сомнения залетит наш солдат в окоп и расстреляет этого мудака. Ну, к примеру, да. Поэтому, мне кажется, все-таки стоит на эти вещи обращать внимание. При этом я тебе больше скажу. На эти вещи сами же украинские солдаты обращают внимание. И даже видео записывают, что типа Зеленский, ты что делаешь, ты отнимаешь у меня это вот с-под Бахмута, ну Артемовска уже, там какой-то вояка украинский записывал, ты отнимаешь у меня последнее, это мою веру, как бы, зачем ты это делаешь? Ну когда-то начали храмы закрывать и тому подобное. Поэтому видишь, все-таки эта тема влияет на них. Просто им нужно это со всех утюгов об этом обращать внимание, потому что понятно, что там не все новости читают. И все уже по ранению, если повезет, там без руки, без ноги домой приехать, почитать новости и офигеть, что теперь все по-другому. Вот. А для многих же, кстати, и ты знаешь, вот, как каждый человек практически вспоминает детство с теплом, да? То есть самый счастливый период почти для каждого, у кого хоть более-менее нормальное детство было, это детство. И в детстве важно праздники. Новый год, Рождество, там ходили там колядовать, да, или еще что-то. Ну, по крайней мере, у нас так было. Вот. И когда у тебя отнимают даже твои воспоминания, то, что у твоих детей теперь будет по-другому, так как кто-то сказал, но это тоже влияет. Понимаешь? Поэтому вот такие вещи стоит ворошить. Ну, я тебя не переубеждаю. Братан, просыпайся, я закончил. Нет, я просто, у меня немного, я по-другому думаю, знаешь, что я уже, опять же, смотрю каналы нашего врага, вот, и, значит, там молодой офицер ЗСУ, да, который вот с начала СВО там активно воюет, у него там расспрашивали, как он пропал, значит, в армию, как это все началось, и он говорит, что он смотрел сериал «Спецназ» российский. Помнишь, да, вот эти танцы идиотские были там, ну, просто, ну, просто такая дешня, что просто даже себе представить не можешь. Но, тем не менее, люди смотрели на Украине этот сериал, они заряжались энергией, да, чтобы пойти служить. Ну, вот, когда начались эти события, да, и по нему видно, что он русскоязычный, вполне себе адекватный враг, да, то есть с ним можно даже устроить было какую-то коммуникацию, да. Но ты понимаешь, что это невозможно, потому что он на фронте потерял своего отца военного. И то есть он идейно заряженный, он будет с нами воевать до того. Даже несмотря на то, что можно устроить было диалог, да. Поэтому, ты знаешь, все эти, конечно, пан Зеленский, зачем вы украли у меня веру и так далее, это ничего по сравнению с тем, что там люди теряли своих близких. Поэтому я и говорю, что когда миллион человек убитых и искалеченных, то навряд ли ты так быстро сможешь как-то кого-то переубедить. Ну вот если, к примеру, берем 100 тысяч группировку, да, 100 тысячную, и пускай там, допустим, 75% будут офигенно замотивированные и повязанные кровью и чувством мести, а 25%, это 25 тысяч, смогут все-таки расшататься, повестись на вот эти моменты, то это уже плюс, понимаешь? Да, так я тебя могу, может, огорчить, но и так из 100-тысячной группировки какой-то процент сдаться в плен и отступит. И так конечно. Это... Потому что не все со 100 тысяч готовы воевать до талого. Ну, не все. Это везде так. Какой-то процент воюет до талого, какой-то там наполовину, а какой-то просто потом в случае какой-то сложной ситуации начинает отходить или сдается в плен. Поэтому, ну, да, как... вот просто, ну, мне доводилось очень часто общаться с пленными. Очень часто. И я тебе скажу, что Разные причины есть, почему они сдаются в плен. Иногда просто потому, что безвыходняк, а иногда потому, что реально все надоело. Понимаешь? Вот ты попал как раз-таки на тот процент, который готов был сдаться в плен, а не тот, который был. Да, братан, я тебе скажу, на весь процент за несколько лет я попадал как бы на всех пленных, я с ними общался, как бы. Поэтому там разные были, разные. И даже сначала СВО там доводилось с некоторыми общаться. Но я тебе скажу, что здесь дело-то не в этом. Дело в том, что вот ты правильно говоришь, кто-то готов до талого. Дело-то в смыслах. Понимаешь, когда есть смысл. А если смысла нет, то не готов. И казалось бы, одинаковые люди, у них две руки, две ноги, да, может быть даже опыт одинаковый. Но кто-то готов, кто-то нет. Все зависит от того, что в голове. И поэтому и пропаганда, она рассчитана, вот информационка, на то, чтобы давать смыслы нашим солдатам, объяснять и давать смыслы, и отнимать эти смыслы у противника. Ну, это грубо говоря. Поэтому эта работа очень важна. И если даже ты повлияешь на 100 человек из 100 тысяч, и эти 100 человек, это целая рота, по сути, они как бы отступят, уйдут или дезертируют, это уже плюс. Значит, как минимум 100 их человек могли бы убить 10 наших солдат, да, к примеру. Ты уже спасешь жизнь и нанесешь противнику урон, а в этом месте мы сможем зайти. Вот то же самое, как некоторые ситуации были уже в начале военной операции, вот как раз-таки информационного характера, почему противник сдавался в плен. Понимаешь, поэтому здесь как бы вопрос, мы можем спорить еще пару часов с тобой, но ты, во-первых, и по себе судишь, понимаешь, по своему опыту. А у большинства опыт другой на стороне противника. Тем более основные профессионалы, они уже погибли. Вот которые там Я тебе доталово хотел, я готовы. хотел еще поспорить с тобой на эту тему, конечно же, еще полчаса, но ты мне скажи, просто тебе какую методичку спустили финки ЛГБТ с радугой или розовой? Может, просто нам разные спустили? С единорожком, да? Единорожком, да? Мне розовый, поэтому, видишь, мы не можем с тобой общий язык. Я отрабатываю другую совсем. Но... Я понял, я Да, понял. мы, если сейчас вернемся, то понятное дело, что все самые боеспособные, все самые мотивированные, причем с обеих сторон, они уже понесли потери, понимаешь? Понятное дело. И сейчас уже идут люди, которые, ну, либо идейные, либо которых заставили, да. Тех, которых заставили, они не хотят, они и так готовы белый флаг поднять. А те, которые идейные, ты там, ну, что хочешь, делай, и, ну, мне кажется, ну, это мое мнение, я с тобой согласен, все, тему закрыли, давай пошли дальше. Да, видишь, из-за своей лени ты даже поспорить не хочешь. Продолжить, точнее. Так, ладно. Слушай, дальше я бы хотел обсудить, знаешь, что? Я вчера просто думал этой темы коснуться и как-то забылось. Западные СМИ начали такой нарратив доносить о том, что, во-первых, о том, что мы совершали неоднократные попытки покушения на Зеленского. Там они называют, что вагнеровцы и чеченцы провели неоднократных покушения, там десятки покушений на Зеленского, но не смогли. Да? И, возможно, в будущем какие-то покушения все-таки получатся. Также параллельно они пишут о том, что так, если Зеленского убьют, кто же будет на его месте? Начинают там предлагать свои варианты. Плюс директор ЦРУ заявил, что может так получиться, поскольку были уже покушения, да? То есть только фигня, что мы не били, когда он был на Змеином, когда он уже пару раз был в Херсоне, там и так далее, да? Что мы почему-то не хотели его убивать, как бы, доступными средствами. Но вот сейчас американцы такой нарратив вбрасывают. То есть все указывает на то, что они в своих планах, а они же планируют там наперед, они его уже, в принципе, списали. Теперь вопрос только в том, как он уйдет. И, скорее всего, учитывая то, как они готовят общественное мнение, уйти он должен героически, он должен стать сакральной жертвой. Да? И потом на его место придет другой, более, ну, на их взгляд, адекватный и не такой, наверное, зазвездившийся, как Зеленский. Он будет навечно в зале славы КВН висеть. Да, в зале, да, вот все ради этого. Поэтому интересная ситуация происходит, на самом деле. При этом сейчас идет разборка с поляками, да, то есть поляки начинают предъявлять Украине При этом поляки сейчас идут на обострение. То есть сейчас происходят вокруг Польши такие события. То есть они Украине начинают толкать, что типа вы неблагодарные свиньи. Одновременно с этим, ужас. Вот вчера произошла ситуация, когда якобы два наших вертолета, ну как наших, Республики Беларусь, да, наших братьев-белорусов, два вертолета якобы залетели в воздушное пространство Польши. При этом они заявили, что это был Ми-8 и Ми-24. Видео подтверждение своих слов они продемонстрировали, Ми-2. Вот. При этом в начале утром они сказали, нет, вертолеты не нарушали воздушное пространство, пролетели. Потом они вечером заявили, нет, все-таки нарушали. Показали видео, как бы, что вот, а на видео Ми-2. И когда начали орать, что типа вы дебилы, как бы, да, ну как вы говорите про Ми-8 и Ми-24, а показываете Ми-2, да, этот маленький, не очень красивый вертолетик. Они потом сказали вот сегодня с утра, что типа это на самом деле... После того, как те два вертолета Ми-8 и Ми-24 нарушили пространство, мы отправили типа на перехват Ми-2. Ну, то есть, ну, просто, это просто какой-то бред. Да. Ну, и то, что они там будут сейчас пехоту на границу перебрасывать и тому подобное. То есть, здесь просматривается какой-то сценарий, для которого необходимо идти на обострение. Во-первых, с украинцами, во-вторых, с нами, да. И момент такой, что все-таки... То, что они зайдут на Украину, скорее всего, это произойдет. И при этом они готовят общественное мнение в первую очередь в своем сегменте, то есть среди граждан Польши, чтобы поляки это одобрили. То есть они, я так полагаю, скажут, так, все, мы вводим контингент миротворческий, да, вот, но в виде регулярной армии вводим на Западную Украину и, может быть, пойдем в зону военной операции восточнее, да, для того, чтобы остановить агрессора, то есть нас, на чужой территории. Ну и заодно, чтобы вернуть и защитить исконно польские территории, которые являются Западной Украиной, да, но они же считают их своими территориями. Вот. Поэтому при этом они полякам пытаются объяснить, что украинцы, они конченые. Поэтому они показывают исторически, да, там Волынская резня и так далее, о том, что Зеленский, украинская власть, неблагодарные свиньи и тому подобное. То есть они еще больше мотивируют свое население принять вот эти дальнейшие решения. Вот. То есть поляки, они сами по себе жесткие националисты. И они... Охеренно не, ну, не за Украину. Они сейчас поддерживают Украину, причем они сами об этом говорят, только для того, чтобы самим не погибать. Понимаешь, то есть у них же они воспитывались много лет в русофобии. То есть, по сути, Польша это большая западная Украина в плане того, как у них там русофобия развивалась. И вот сейчас они готовят такую штуку, что украинцы, они неблагодарные свиньи, поэтому то, что мы отожмем у них территорию, во-первых, восстановим историческую справедливость и накажем неблагодарных свиней. Как бы, да? И поэтому сыны польского отечества могут идти на войну. Это там наша какая-то священная война за справедливость там, и восстановление каких-то моментов. То есть вот пока это, вот эта мозаика, она пока только так краями видна вот в этих заявлениях, в этих действиях. И понемножку они перебрасывают войска, конечно же. Хотя у них сейчас, насколько мне известно, 150-тысячная армия, которая, ну, готова, группировка, которая готова воевать, да, всего. И они хотят ее до 300 тысяч вырастить до 25 или 26 года, по-моему. Но тем не менее. Поэтому интересные события. Ну, я тебе хочу так сказать. Я тебе верю полностью. Если я раньше говорил, ну да, я тебя поддерживаю, а сам думал, блин, Данил Бессонов сумасшедший, какая Польша, куда он нападать собрался. Но потом, когда сказал Путин об этом, я понял, что нет, значит, ты прав был. Потому что Путин же не может просто так сказать из-за того, что он плохо спал. Он... Из-за того, что он смотрит нас, да? Да, из-за того, что он смотрит Даниила Бессонова. Он, ему же, наверное, он ссылался, говорил эту информацию, озвучивал на какие-то доклады разведки. Поэтому, а там, скорее всего, люди знают, какая-то информация проходила, возможно. Я надеюсь на это. Вот. И я думаю, что ну, поляки, да, что-то как, мне кажется, что у них есть несколько вариантов просто развития событий. Да, и здесь момент какой. Вот я у друзей из Беларуси спрашивал, у силовиков, говорю, ну окей, ну как раз тогда Лукашенко заявил о том, что его не устраивает, если поляки зайдут на Западную Украину. По-моему, они тогда как раз-таки с нашим президентом он встречался. И я вот у них спрашиваю, ради прикола, говорю, ну вы же там в курсе, вы там МВД, Минобороны, вы там все общаетесь, вы понимаете это поле, а почему вы против? Ну зайдут поляки, отожмут Западную Украину, ну вроде бы как бы и неплохо, да, сейчас нас, наши подписчики меня снова забросают конями, да, вот, что типа вот ты там землю разбазариваешь, да, но если разобраться, мы как бы пока Донбасс освободить не можем уже второй год. Вот. Если противнику нанесет урон третья сторона, нам пока это выгодно. Потом в перспективе мы уже посмотрим, может быть, оспорим. Но на данный момент нам выгодно, чтобы поляки что-то отжали у Украины. Но это же очевидно, блин. А Вот. И зачем мне нам было интересно. оспаривать, если там польские и венгерские паспорта выдают, если там Ну да, ну это я они опять считают же. исконно своими территориями. У нас есть свои территории, которые мы заявляем о них, Да. да? Поэтому я не знаю. Ну, у батьки видно свои планы, поэтому. Да, как альтернативу. Мне просто интересно, я у пацанов спрашиваю, ребят, ну объясните, почему как бы вот он так жестко, ваш президент жестко так высказался против этого, и что мы вынуждены будем вмешаться, я просто не ожидал, думаю, зачем. В итоге они говорят, понимаешь, в чем дело? Поляки, они как бы еще точат зуб на западные регионы Беларуси. И вот если они займут Западную Украину, то у нас граница совместная с поляками, она расширится. И наши регионы, они говорят, по конфигурации границы будет так, что у нас большое количество нашей территории будет в полуокружении. Просто, и они потом легко смогут зайти с двух сторон, просто разрезать клешнями эти А сейчас территории. они не в полуокружении, что Украина союзник Белоруссии, что ли? Нет, Если ну, они братан, просятся в НАТО и так далее. сейчас Украине бросаться на Беларусь невыгодно, у них сил нет Сейчас столько. невыгодно. А в долгой перспективе, как любят американцы, вполне себе выгодно. Ну, до той перспективы Украине еще досуществовать надо, понимаешь? А поляки, если зайдут, это вполне себе свежие силы, и эта сторона армия, ну, как бы это страна НАТО. Понимаешь, если они зайдут и присоединят к себе западные регионы, то граница будет другая. Вот они их это больше беспокоит в данный момент. Поэтому вот как-то так. Но, конечно, с появлением ЧВК Вагнер эти беспокойства, они как бы уменьшились значительно, да? Логика есть, я так скажу. Но опять же, видишь, твою версию засилил Путин. Аж, если бы не Путин, я А, бы до сих то пор, есть ты хочешь если бы сказать, не Путин, не, если когда бы не ее Путин, я до озвучил, сих ты мне не пор бы поверил, думал да? бы, что, властелин вселенной много на себя берет в геополитике. Но видишь, как Путин сказал Братан, сразу. нет, это вот как раз-таки польза информационки, когда ты долго этим занимаешься, ты начинаешь как бы видеть вот некоторые признаки, потому что на Западе давно поняли важность информационки. Это у нас не поняли. У нас хрен что спрогнозируешь по нашим официальным заявлениям, по нашим спикерам, по нашим СМИ. Смотришь и просто можно нахрен кукушкой тронуться. Ни Так хрена не может, это спрогнозируешь. наша тактика такая? Ну, я бы это так не сказал. Я думаю, это, наверное, связано с коронавирусом. Не суть. А когда ты смотришь, как действуют западные страны в информационном поле, и когда ты начинаешь смотреть, ага, они готовят общественное мнение, к чему? И начинается картина складываться. Вот и все. Плюс, когда еще есть какие-то разведданные, связанные с этими движухами, то становится как бы картина ясна. Братан, я тебе напоминаю, что несмотря на то, что Польша хочет захватить Украину и откусить кусок от нее, наше видео уже длится 40 минут. Мне кажется, пора заканчивать. Так, братан, то есть ты хочешь сказать, что Польша захватит Украину быстрее, чем за 40 минут? К этому сейчас ведешь? Нет, я полностью доверяю твоей версии, но 40 минут, мне кажется, это очень долго. 40 минут это уже почти как 60 минут, понимаешь? Или ты хочешь сказать, что скоро здесь будет 60 минут? Ну, а почему бы и нет? То есть, тем более у нас много подписчиков просят, ребята, подольше, да, подольше. Да, то есть на 60 минут тебе не дают говорить 40 минут, и ты решил говорить 40 минут тут. Ты и тут не даешь говорить. Ну как я тебе не даю говорить, если ты 40 минут говоришь? Ну, братан, ну ты сейчас говоришь уже 2 минуты, понимаешь? Я бы мог эти 2 минуты поговорить. Вот ты вот перебиваешь меня ровно 2 минуты. Да ладно, я шучу. Нет, ты прав, на самом деле уже немножко затянули. Ну, будем тогда прощаться. Что-то еще хочешь? Какая-то тема у тебя есть, только быстрая? Ну, чтобы не добить 20 минут и не получилось 60 минут. Ты сейчас меня ставишь в такое положение, когда я, блин, просто не знаю, что сказать. Да нет, ну, ты знаешь, я думаю, что давай, наверное, каждый раз при этом, ну, опять же, наши подписчики об этом просят, будем не просто так, ну все, пока, да, а будем как-то подытоживать. То есть, учитывая все, что мы сегодня наговорили, да, можем сказать, что в Украине собираются создать армию ЛГБТ, учитывая какое лицо, да, Зеленского скоро пристрелят, и на фронте все будет классно, и, скорее всего, мы пойдем скоро в наступление. Я думаю, ну, а поляки попытаются зайти на запад. Давай так, все было классно до того, как ты анонсировал наше наступление. Давай мы не будем идти по пути нашего, ну, сейчас противника, да? Потому что не хотелось бы наступать на те же грабли. Тем более мы знаем, что наше славянское братство, как показало, что с большим скрипом мы наступаем, ну, что мы, что противник. В обороне вроде все как бы стойкие, но наступление у нас такое. Я же не говорю откуда. Мы же можем наступать и со стороны Румынии. Послушай, ты сейчас скажешь наступление, Путин будет смотреть ЦИПСу, скажет, так, у нас скоро наступление, понимаешь? Поэтому, там люди сидят в окопах, за сердце хватаются. Зачем ты это делаешь, не пойму? Ну, просто это было бы логично, понимаешь? Сейчас мы противника добьем, я думаю, еще за месяцок, если у них активность. Я тебе хочу сказать, что после твоего вот этого вот анонсирования тебе позвонят из штаба финок ЛГБТ и скажут, что ты такое говоришь, какие наступления, понимаешь? Ладно, братан. Вы это согласовали, вот эти вот ваши наступления, скажут вам из ЛГБТ финок. Вы это вот согласовали или нет? Вы знаете, что мы между финками тут еще воюем? Не можем общий язык найти. С кем согласовывать? С кем? Во вселенной больше не с кем. Все, ладно. Все, спасибо большое всем. До завтра. Да, друзья, до завтра.